Глава 6. Мастер спасает мост. Все мы ищем этот королевский род. Это отсутствие механичности, это благословение, радость и творчество. В этом много качеств, и эти качества королевские. Мы имеем в себе весь потенциал стать королями, но только если выберемся из порочного круга механики. Владимир Степанов. Лекции для внутреннего круга. Из дневника за январь 2006 года. Конец года прошел странно. Мы не поехали в замок Р, и Яна не захотела. Вскоре я увидел мастера в Париже. В доме нашего общего друга Тома была организована вечеринка. Мы закупились основательным вином, а Тома приготовил суп. Практически все участники вечера были учениками мастера. Были парижане и голландцы. Вечер получился очень страстным, эмоции били через край, градус шел всем. Я сбегал к Мануэлю еще за одним ящиком вина, и после его распития страсти накалились до предела. Мастер подогревал общий градус, сам же особенно не вмешивался в происходящее. Здесь я опишу, какой градус был связан с моим пребыванием в данном месте. Первый конфликт у меня произошел с Феодосией. Дело в том, что эпиграфом к моей книге стихов я взял строчки Марины Цветаевой. «Никто в наших письмах, роясь, не понял до глубины, как мы все изменчивы, то есть, как сами себе верны». Для цитирования я использовал французское издание Цветаевой на двух языках, и там эти строчки звучали именно так. На самом деле, третья строфа в оригинале звучит «как мы вероломны, то есть». Феодосия, в общем-то, весьма справедливо указала мне на ошибку, сказав, что русский поэт не должен так ошибаться. Тут мы весьма и весьма разгоряченные вином пустились в опасные дебаты, кто и почему имеет право называться русским поэтом. Я напомнил Феодосии, что здесь главное дух, что русский дух всеобъемлющ, и что русский человек – это не кровь, а прежде всего состояние духа. Феодосия парировала, сказав, что все это она прекрасно знает и без меня. «Я русский человек», — сказала она. «Я тоже русский человек», — ответил я, смотря ей в глаза. «Если бы я знал оригинальное слово, то не взял бы эти строки эпиграфом, так как при всем моем уважении к безусловному гению поэтессы я не хочу быть верным себе в ломании веры и не собираюсь быть вероломным в понятии хитрого выверта, приписываемого молвой, опять-таки этому слову». Мастер наблюдал за нами с улыбкой и попросил нас обняться и примириться. Не успели мы с Феодосией зафиксировать дружеское участие друг к другу, как я получил следующий выпад от Якова. Вообще, Яков прекрасный и милый человек, утонченный и сердечный, но когда он впадает в ядовитое состояние, его трудно переспорить. Пробка вылетела, когда мастер намекнул Якову, что кухня хозяина Тома буквально ломится от огромного количества грязной посуды, и он, как оруженосец, должен за этим следить. «Я не посудомойка, мой мэтр», — огрызнулся Яков. «Вот тут сидит поэт. Вы не хотите предложить ему немного поработать на кухне? Мне кажется, ему будет весьма полезно». «Ну, вообще-то, он все это и организовал», — защитил меня мастер. «Он нас сюда привел и уже дважды бегал за ящиками вина». «Я не пойду, и все», — сказал раздраженно Яков и скрестил протестующие руки на груди. Феодосия и несколько девушек встали из-за стола и двинулись на кухню мыть посуду из-под супа. Мастер часто повторяет, что бытие определяет сознание, а сознание – бытие. Этот тезис работает в обе стороны. Человек, стремящийся к духовной ясности, не должен существовать в хаосе и бардаке. Мастер повторял и повторяет это всегда, и на многочисленных примерах своей жизни я неоднократно убеждался, что он абсолютно прав. Я двинулся на кухню курить. Девушки вернулись в комнату, а Яков, ворча, все-таки принялся за остатки посуды. Тут незаметно на кухню ступил мастер. «Молчишь, Якобсончик?» — подмигнул он дружески Якову. «Ну зачем ты всегда бурчишь? Ты считаешь, что тебя незаслуженно обижают? А в чем, скажи, пожалуйста, твоя обида? Мы с тобой не виноваты, что наш Джокер, по сути своей, персидский царь Кир, у него есть абсолютно определенные таланты, которых нет у тебя, и наоборот. Господь Бог виноват в них. То есть он одарил нашего друга другими талантами». Яков густо покраснел и прошептал обиженно: «Всегда вы так, мэтр. то принижаете, то возвышаете. Дорогой Яков, никто не отменял слова Господа: первые будут последними, а последние станут первыми. Когда надо, я его принижаю, если он сам возвышается. Но когда его принижают, я буду его возвышать. Поэтому не стоит тебе сейчас спорить с градусом, который сильно и ощутимо идет здесь абсолютно всем, даже мне. Шутливо улыбнулся мастер и похлопал Якова между лопаток. Наконец все стали расходиться, и когда мы были уже на улице, пьяная Яна закатила мне страшную истерику. К счастью, почти никто не был этому свидетелем. Она обзывала и ругала меня такими словами, каких я никогда не слыхивал. Если честно, было весьма страшновато. Мне удалось дотащить ее до дома и уложить спать. Когда я зажег свечу на балконе и наблюдал, как ночь переходит в раннее утро, мне вспомнились слова мастера, сказанные про клуб Алексея Львовича. «Иногда нужно, просто необходимо спускаться в царство Аида. Господь наш спускался в ад и вывел оттуда множество душ. Одиссей и другие герои спускались в царство мертвых. Подвалы наших душ кишат драконами и чудовищами, а мы думаем и настаиваем, что все это есть только у кого-то другого. Надо стремиться лучше узнать самих себя. Алексей Львович управляет парижским подземным царством. Должны и мы обучаться управлять этим царством внутри нашей многослойной души». Из дневника за июль 2006 года. «Мы очищаем пространство и ремонтируем время». Владимир Степанов. Мастер давно уехал, на дворе уже лето, и мы собираемся направиться к нему в Москву, а также в Тверь, к моему другу Владимиру, для завершения работы над песнями к альбому нашей группы «Новая Австралия». Кирилл Тер, Наталья Полин, Владимир Ткачев. Сегодня днем Яна объявила мне, что ей все надоело, и она от меня уходит. Я молча вышел из дома и позвонил мастеру в Москву из уютного парка на Монмартре. «Мне кажется, что нам необходимо увидеться с вами в Москве», — сказал я, — «но похоже, что Яна считает по-другому». «Мне тоже кажется, что ваш приезд будет сейчас своевременным», — спокойно резюмировал мой учитель. «Держись. Кстати, у тебя есть с собой ручка и блокнот?» «Есть». «Ну тогда пиши». В течение 40 минут мастер диктовал мне послание для Яны. Оно весьма личное, и поэтому в этой рукописи я не буду его цитировать. А характеризовать его смысл можно словами, уже как-то сказанными мастером именно Яне: «Если зарапортуешься, то станешь ботвой и уйдешь в пену». Когда я вернулся, Яна сидела на диване и смотрела в стену перед собой. «Ну что?» – спросила она меня, не поворачивая головы. «Ничего. Говорил с мастером. Он продиктовал для тебя некое послание». «Читай», — выдавила она из себя. Я прочитал. Наступила звенящая тишина, в течение которой мы не смотрели друг на друга. Внезапно Яна взяла меня нежно под руку. «Дорогой мой, давай пойдем в ресторан, пообедаем и выпьем чего-нибудь». Я сглотнул. У меня хватило только на сухой кивок в ее сторону. Мы пошли, и она стала общаться со мной, как ни в чем не бывало. Я решил, что обдумаю все потом, когда будет возможность остаться одному. Мастер сказал мне в конце телефонного разговора следующие слова: «Приезжайте, мы строим невидимый мост между Францией и Россией. Работа долгая и трудная. До встречи в Москве». Не знаю как, но мастер спас этот мост, удержав на этот раз Яну подле меня. Время тому, что, как я чувствую, уже скоро должно случиться, еще, видимо, не пришло. И слава Богу, ибо мы продолжаем строить невидимый мост.